Глава 14. Варлам. Петя, Витя и Лёша не мужики, а мамины писи. И где только зайка таких берет? Мгновенно слились, как только я немного на них надавил. Я даже ничего не делал и особо не угрожал. Так, сказал пару ласковых, объяснил, что им эта девочка не нужна, и они со мной согласились. И рассказали, почему вокруг зайки такой замес из разных хорьков. Оказывается, ее бывший, ее гребаный сладкий принц женится на другой. Ну и хер с ним. Очевидно, он такая же мамина пися, как эти все. Мужиком там и не пахнет. Малышка вообще не разбирается в людях. А я за нее переживаю, как бы снова не вляпалась в какое-нибудь дерьмо. Я просто хочу, чтобы у нее все было хорошо. А вчера я, конечно, погорячился. Не надо было при ней штаны снимать. Она девочка нежная. Кроме стручка своего сладкого мальчика, ничего в жизни не видела. Я ее напугал. И теперь боюсь, что мой план провалился. А план был такой. Я устраняю всех недомужиков, кручусь рядом, намекаю, подвожу, и она зовет меня с собой на эту гребаную свадьбу. С удовольствием развлекусь вместе с зайкой, патролем ее бывшего. Ну а после свадьбы там видно будет. Вообще, я просто хочу помочь. Ни на что не рассчитываю. Просто почему-то чувствую ответственность за эту пугливую, но отчаянную малышку. Только я собрался проявить какую-то активность, как она сама пришла. Моя девочка. Заявилась в клуб, пристала к парням из охраны. «Где тут у вас волчара?» Они поржали. «Ты только в лицо его так не называй!» Это все мне Марат рассказал. Сразу примчался с докладом. «Где девчонка?» – спрашиваю я. «У бара. К тебе привезти?» «Я сам. Иду к ней». Издалека вижу тонкую фигурку в красном платье. Сидит на барном табурете с прямой напряженной спиной, вцепившись в стакан сока, и испуганно озирается по сторонам. «Если ты такая пугливая, чего пришла? А если пришла, чего теперь трясешься?» «Привет, зайка!» Я кладу руку на ее талию. Она напрягается еще больше. Выгибается, как кошечка, чтобы отодвинуться от моей лапы. Вау, какой изгиб! Я бы, наверное, мог обхватить ее одной ладонью. Но не буду. Спугну. «Пообедаем?» – спрашиваю я. Она кивает. Вот и умница. Я снова веду ее на верхнюю террасу, распорядившись, чтобы нам накрыли стол. Зайка мнется, ковыряется вилкой в салате и не притрагивается к нашей фирменной вырезке с грибным паштетом. «Может, тебе ростбиф заказать?» – спрашиваю я. Она отрицательно машет головой. «Или стейк?» «Спасибо, мне все нравится». «Ну тогда ешь, а то не выпущу из-за стола». Я улыбаюсь, чтобы она поняла, что это просто шутка. Она тоже улыбается в ответ. И вдруг, набрав в грудь воздуха, выпаливает. «Пойдешь со мной на свадьбу?» «А не рано ты о свадьбе. Мы еще толком не познакомились». «Да я... Это свадьба Жени, моего бывшего». «Я знаю, зайка, но хочу, чтобы ты попросила как следует». «Некогда мне, работы много». Она заметно сникает. «Ну что ты сразу сдаешься? Я же готов торговаться». Но она ничего не предлагает. «А я тебе зачем?» Приходится самому продолжать диалог. «Мне нужен мужчина, чтобы... чтобы...» «Чтобы затолкать его бывшему в глотку?» «Ну, примерно так». «Ладно, я пойду с тобой». «Спасибо!» – радостно восклицает она. «Мы поедем на моем огромном мотоцикле. Я надену свою парадную косуху. Или лучше смокинг?» «У тебя есть смокинг?» «Естественно, я же Джеймс Бонд». В ее глазах мелькает интерес. Она окидывает меня оценивающим взглядом. «Лучше футболка, чтобы татуировки было видно». «Нравятся татухи?» «Ничего так. Хочешь потрогать? Не бойся». Она тянется ко мне и проводит пальчиком по моему плечу. И от ее нежного, деликатного прикосновения по моей коже разбегаются мурашки. Я что, мля, целка так реагировать? Я обрисовываю перед зайкой картину. Мы ворвемся на мотоцикле, это будет фееричное появление. Все будут смотреть только на нас. Я крутой чувак, ты нереальная красотка. Я выпью шампанского из твоей туфельки. Мы станцуем танго на столе, чмокнем невесту в щечку и свалим в закат. Твой Саша и зайдет на дерьмо. «Женя!» — поправляет она меня. А у самой глаза такие мечтательные. «Это я описал лайт-вариант», — продолжаю я. «Если хочешь, можем чуть жестче. Кинем в гостей связку петард, подожжем шторы и воткнем твоего Сашу башкой в торт». «Женю!» — снова поправляет меня она. «Один хер, пусть будет Женя. Нравится план?» «Да», — вдыхает она. «Первый вариант». «Заметана. Но у меня есть условия». Зайка напрягается. «После свадьбы ты будешь ночевать у меня». «Я?» «Ну не Женя же». «Саша», — автоматически поправляет она меня. «Блин, то есть Женя». «Один хер». Повторяю я. «Ночевать, это значит...» «Это значит ночевать!» Отзываюсь я. «Ну, ладно», кивает зайка. Глаза мечтательные, она меня едва слышит. Представляет, как ее Саша, то есть Женя, исходит на дерьмо.